Неужто от бабы одной? Ни в жизнь не поверю. Как человека-то угадать, государь? Одному, что была баба, что не было, один счет. А другой затаится, виду не покажет, а зло держать будет. Алексей Петрович всегда нравным был. Так потому я его сразу за границу послал. 3 года ведь там пробыл, женился, с женой стал жить. Да как жить, срам один. Трезвым не бывает, пьет, меры не знает. Все норовит принцессу по пьяному делу порешить. Ты уж прости меня, государь, за смелость мою, только вспомни, каково тебе самому-то с царицей Евдокией Федоровной пришлось. Ну, писем ты ей не отписывал, ну, с похода ворочаясь в дом не заглядывал, ну, сына видеть не хотел, так ведь иначе не мог. А из великого посольства прибыл, так и полетел к Анне Иванне в немецкую-то слободу. А царица не спросил? Даром, что стоял на крыльце теремном, на глазах у всего честного народа стыдобу свою избывала. Жена нелюбимая одно, а ведь тут царица. Что ж так сына-то строго судишь? Уговорил бы, потолковал, мол, счастье-то людское не для нас с тобой, не для тех, кто во дворце родится. Может, он и понял бы, поунялся. С ума ты спятил, Гаврил Иванович. Время я для него искать буду, уговаривать. Дитятко какое нашлось, малое, неразумное. Пусть как хочет поступает. А я, как воля моя, расправляться с ним буду. Только чтобы он у меня принцессы пальцем не тронул. Родила бы она сына, вот тогда у меня с Алексеем разговор был бы коротким. Да и нечего ему здесь со сворой своей якшаться. При первом случае отошлю обратно в Европу. Пусть попроветрится. Что Бестужев-то толкует про венский двор? Неудовольствий там каких нет ли? Пока речи не было. Им ведь тоже мешаться не расчет. Не заметит, не дослышит, и вся недолга. Между мужем и женой один бог судья. Твоим бы устами да мед пить. По-домашнему судишь, Гаврил Иванович. Сказал бы лучше с Пруссией да с Францией, мы договоры заключили. Вот они на все сквозь пальцы и готовы смотреть. Зато с Курляндией нам разговору не миновать. Что ж, давай толковать, канцлер. 1763-1765. Всего 2 года. В пересчете на жизненную канву дипломата целых 2 года. И каких? Прощение пришло не сразу. Кончина Елизаветы Петровны открывала путь к власти Петру Третьему. Пусть недалекой, пусть не способной уследить за хитросплетениями придворных интриг, он знал вину сосланного Бестужева Рюмина. Не мог не знать. Любовница, которую галштинский принц мечтал возвести на русский престол вместо ненавистной жены, Елизавета Илларионовна Воронцова, была родной сестрой канцлера и личного врага Бестужева Михаила Воронцова. Желание Бестужева Рюмина видеть на престоле Екатерину в обход принца, законного и объявленного наследника, в обход ее сына, становилось серьезнейшей опасностью для будущего императора. Но раз Петр III императором стал, о прощении злоумышленника не могло быть и речи. Пусть Петр III — это недолго. Всего 3 месяца жизни в Петербурге, лето в Ораниенбауме и смерть по пьяному случаю, среди ни на минуту не оставлявших ненужного царя Орловых. Петру важен Зимний дворец, еще недостроенный. Елизавета умерла во временном жилище, так и не дождавшись вымечтанной резиденции. Еще плотно окруженный грязью лачуг и развалом времянок с луговой стороны будущей дворцовой площади. Впрочем, достаточно разрешить жителям Петербурга взять отсюда все, что им вздумается, и за один день луг будет вычищен до последней щепы. Рассказ очевидцу Болотова не дает оснований для сомнений. Император выберет для себя комнаты второго этажа, окнами на площадь и будущую миллионную. Рядом на антресолях устроит Елизавету Воронцову. Во дворе в особом флигеле разместится девочка-родственница, принцесса Голштейн-Бекская со своей свитой. Единственная, в ком Петр видел члена своей семьи.